«Как догадалась?» – спросил он заинтересованно. Эл ждала реакции прежнего Зента, который не терпел насмешек, приходил в ярость от намеков на свою расчетливость и считал все существа вокруг низменными. Если он разозлится, ей не избежать боли. Однако бывший монстр агрессии не проявил, поэтому Эл стал еще интереснее. «Я не могу объяснить. Я увидела тебя на месте Торна, едва Ника упомянула имя». «Новый виток развития способностей?» «Нет у меня способностей, ты же видишь». Эл развела руками. «Я вижу другое», — многозначительно ответил он, и Эл уловила такие знакомые ноты. «Он это серьезно». «Как всегда», — парировала она. «Мне известна твоя неприязнь ко мне. Я скажу то, что ты ожидала однажды услышать. Но сейчас ты не нуждаешься в моем признании. Жизнь отучила тебя от прошлого. Зато в признании нуждаюсь я. Я тебе благодарен и виноват». Он сделал паузу, чтобы она могла удивиться. Эл действительно подняла брови. «Я благодарен за то, что ты заставила меня вырваться из уединения. Увы, тому причиной наша схватка и ранение, но я действительно извлек максимальную пользу. Человеческий облик не является для меня наказанием. Это разумный способ служения, который я избрал. Я вернул тебе репутацию, потому что наступил нужный момент. Я сделал больше, чем ты знаешь. В начале войны я учил тебя и оберегал Нику. Я был ее наставником. Торн был обречен. Я не мог ему помочь в силу его открытости для контактов. Моих предупреждений он не слушал. Я должен был уследить за тобой. Ты была важнее. Я покинул крейсер после твоего исчезновения, чтобы быть вне досягаемости Нейба. И вернулся только тогда, когда потребовался новый капитан этому кораблю. Я смог уберечь твою девочку. Ника здесь не в качестве приманки, а под защитой». Эл посмотрела на него иначе, без сарказма, с уважением. «Я не поверю, что ты бросишь умирать 8 подростков, Эл. Это будешь не ты», — закончил он. «Ты меня удивил», — призналась она. «Ты же изменилась», — намекнул он. «Только я предупрежу тебя, не обольщайся, в тебе снова дремлет великое существо. Есть то нечто, что у тебя не отнять ни врагам, ни времени. Самая малая беда может зажечь в тебе прежний огонь. Никто меня не разоблачил, только ты одна». «Я единственная, кроме обитателей Хиома, кто знал о твоем существовании. Тебя некому разоблачать, а я презираю такой способ мести». «Ты согласна, что моя новая роль полезна?» – спросил он. «Я рада, что так обернулась. В итоге жизнь рассудила не так уж плохо», – согласилась она. «Так какие будут условия, капитан Эл?» «Нику вернуть на землю сроком на год. Мне нужен пиратский катер той модели, что я создавала. Не могу дать гарантии, что у меня получится снять экипаж с борта. Скорее, он не попадет к пиратам. Какой маяк там из земных или щит поблизости?» 16-й. Он в рабочем состоянии. «Пусть ждут». «Хорошо. Еще есть условия?» «Все данные по кораблю на текущий момент. Новые навигаторы карты. И разведку с борта снимите. Не буду работать при посторонних. Этического поведения тоже не обещаю. На землю меня провожать не нужно. Без вашей помощи обойдусь». Она увидела, как тело псевдо-Торна затряслось в приступе смеха. Он весьма по-человечески изобразил удовольствие, смаковал ее хитрость. Он был рад, кажется, искренне. «Будет, как ты просишь. Никаких ограничений», — подтвердил он и закивал. «Дерзай, капитан». Он снова затрясся от смеха. «Зубы у тебя все такие же острые, звереныш», — добавил Зента.